Глава 96. Стояло раннее утро. Руби находился в другой квартире. Он смотрел через телескоп туда, где жила Энни Ламберт. Скоро там будет не протолкнуться от федеральных сотрудников. Они пройдутся по каждому дюйму ее жизни. Узнают, почему она пыталась убить президента. Откроют, почему действовала по указке фанатика из пустыни, сидящего на безграничной уйме нефтедолларов. Руби думал о том, что Энни рассказывала о своем прошлом. Она приемная, единственный ребенок. Родители жили в Лондоне. Но были ли они англичанами? В чем состояло ее воспитание? В памяти снова всплыли слова палестинца. «Это лицо принадлежит нам. Десятилетия подготовки». «Принадлежала ли ты им, Энни Ламберт?» «Это тебя они готовили десятилетиями. И теперь ты мертва. На металлическом столе в нескольких милях отсюда». Мертва от моего выстрела тебе в голову. И я спал с ней прямо через улицу. Выпивал с ней. Питал к ней симпатию, сострадание. Может, даже мог полюбить. Руби понимал, что Энни Ламберт жила в том же самом доме отнюдь не по совпадению. Это по-прежнему крутится вокруг меня. Она поселилась там из-за меня. Принц Талал жаждет мести. Хотел свихнуть мне мозги, исковеркать мою жизнь, как ему вздумается. И захочет еще сильнее, потому что я расстроил его план. Телефон зазвонил. Руби поглядел на экран. Мобильник Николь Венс. Он нажал на кнопку ответа, заранее зная, что последует. «Алло. Пакет будет доставлен к вашей двери через 30 секунд». «Ладно», — бесстрастным тоном отозвался Руби. «Сделайте, что там сказано». «Слышу». «Выполните инструкции полностью». «Угу». Связь оборвалась. Он убрал телефон. Синни уже сказал ему, хотя Руби и сам догадался об этом раньше него. До ВРУ Венс и Джули так и не добрались. Их захватили. Это страховка Талала. Каждый гроссмейстер располагает таким планом. Руби мысленно отсчитывал секунды. На 30-й под дверь скользнул манильский конверт. Уилл не бросился к нему, не попытался захватить гонца. Тот все равно ничего не сможет поведать. Он медленно двинулся к двери, наклонился и поднял конверт. Поддел зажим и достал бумаги. Первые 10 оказались глянцевыми фотографиями. Он выпивает в компании Энни Ламберт. Энни Ламберт целует его перед Белым домом. И, наконец, он занимается сексом с Энни Ламберт в ее постели. Руби праздно полюбопытствовал, где они разместили камеру для этого снимка. Бросив снимки на кофейный столик, Уилл посмотрел другие листки. Пролистал их. Не нашел ничего удивительного. Большую часть он уже предвидел и так. «Все очень туго закручено вокруг меня. Я нужен Талалу. Я нужен ему там, где все началось. Предложение ясно как день. Он в обмен на Джулии Венс. Что ж, сделка справедливая. Если б только Талалу можно было доверять. Конечно же, нельзя. И все же Руби придется ее принять. Есть в ней одно преимущество. Она исключает необходимость рыскать по всему миру в поисках Талала. Принц призывает его туда, где пребывает сам. Двойника Руби уже прикончил. Вряд ли на подхвате есть другой. Как бы Талал не жаждал оборвать жизнь Руби, тот хотел оборвать жизнь Талала еще больше. Превратив Энни Ламберт в пагубное орудие, принц отнял у Руби нечто драгоценное, быть может, даже непорочное. Он отнял мою способность снова доверять себе по-настоящему. Руби вынес фотографии на свет и разглядел их снова одну за одной. Энни Ламберт выглядела такой, какой могла бы быть при совершенно других обстоятельствах. Красивой женщиной, которую ждет лучезарное будущее. Чудесный человек, желающий творить добро. Она не была прирожденным убийцей. Ее воспитали, чтобы она им стала. Вероятно, экстраординарным, потому что Уилл даже на миг не заподозрил ее, пока не увидел расширенные зрачки. «Я тоже не рожден убийцей», — подумал Руби, — «но теперь я убийца». Он достал зиппо из выдвижного ящика, отнес снимки на кухню и сжег дотла в раковине. Пустил воду, дав дымку подняться к его лицу. И смотрел, как Энни Ламберт обращается в прах в недрах кухонной раковины, а затем смыл пепел в слив. Энни Ламберт исчезла, словно и не существовала. А той Энни Ламберт, которую, как ему казалось, он знал, и вовсе не было. Покинув кухню, Руби начал собирать вещи. Инструкции были исчерпывающими. и он намеревался их придерживаться. Хотя бы большинства. Но для некоторых ключевых элементов собирался создать собственные правила, заложившись на то, что Талал будет этого ждать. Он одолел Робби в Марокко. Робби взял над ним верх в Вашингтоне. Следующие два дня решат, кто станет победителем в третьем финальном раунде.